Всем привет! Скажите, а что вы слышали о юнармии? Наверное, многие украинцы не слышали о таком образовании в России. Это современный путлер-югенд, как я его называю. Это молодые ребята, дети. Они учатся обращаться с оружием, учатся красиво ходить строем. Учатся стрелять из разного вооружения, работать в команде. Это зарницы, это прекрасное проведение времени. Это новое поколение россиян, то, на которое все так надеются, которые смогут изменить Россию к лучшему. Завтра они станут взрослыми и прямо как их деды продолжат их светлое дело. Поехать в Сирию, поехать в Украину в отпуск так называемый. Вернуть какой-нибудь еще Крым. Какую-нибудь Аляску. Вот это вот поколение, которое воспитывает Путин. Я снял небольшое видео с настроениями этих ребят. Ну, может быть, не все из них пойдут в юнармию. Ну, просто чтобы вы представляли, как они относятся к Украине, к украинцам в целом. Вот здесь вот будет сейчас ссылочка, на которую нужно будет нажать, чтобы посмотреть новое видео от Вата Шоу. Теперь наши видео выходят на различных каналах, поскольку кремлеботы банят мои видео, так как не хотят, чтобы мы знали о России и россиянах, о том, какие это прекрасные люди и как они любят украинцев.